Что случилось? Нет, ничего. Брэдли, я слышал. Который час? 4. Я слышал, вы собираетесь вечером к Присцилле. Да. Нельзя ли потом с вами встретиться? Мне нужно сказать вам очень важную вещь. Прекрасно. Что такое яма для разговоров? Что? Что такое яма для разговоров? Это углубление, куда кладут подушки, садятся и разговаривают. Зачем? Просто так. Ах, Арнольд! Что? Ничего. Я прочту ваши книги. Они мне понравятся. Все будет по-другому. У вас что, размягчение мозгов? Ну, до свидания, до свидания. Я вернулся в гостиную, подобрал с пола Шекспира, сел в кресло и произнес, мысленно обращаясь к ней. «Я буду страдать, ты не будешь. Мы друг друга не обидим. Мне будет больно, иначе и быть не может. Но не тебе. Я буду жить этой болью, как живут поцелуями. О, Господи! Я просто счастлив, что ты существуешь. Ты — это и есть абсолютное счастье. Я горд, что живу с тобой в одном городе, в одну эпоху, что я вижу тебя изредка, урывками». Но что значит «изредка, урывками»? Когда она захочет поговорить со мной? Когда я смогу поговорить с ней? Я уже решил, что если она напишет или позвонит, я назначу ей встречу лишь через несколько дней. Пусть все идет как обычно. И хотя мир совершенно переменился, пусть он остается таким, каким был бы, прежним во всем, в большом и малом. Ни малейшей спешки, ни намека на нетерпение, ни на йоту не меняться самому. Да, я даже отложу нашу встречу, и как святой отшельник посвящу это драгоценное, украденное у счастья время размышлениям. И так мир будет прежним, и все же новым, как для мудреца с внешностью крестьянина или налогового инспектора, который спустился с гор и живет в деревне обычной жизнью, хотя и смотрит на все глазами ясновидца. Так мы будем спасены. Зазвонил телефон. Я взял трубку. На сей раз это была Джулиан. «Брэдли, здравствуй, это я!» Я издал какое-то подобие звука. «Брэдли, ничего не слышно, это я, Джулиан Баффин!» Я сказал, «Подожди минутку, хорошо?» Я прикрыл трубку ладонью, зажмурился и, ловя ртом воздух и стараясь дышать ровнее, нащупал кресло. Через несколько секунд, покашливая, чтобы скрыть дрожь в голосе, я сказал, «Прости, пожалуйста, у меня тут как раз закипел чайник. Мне так неудобно беспокоить тебя, Брэдли, честное слово. Я не буду приставать, не буду все время звонить и приходить». «Нисколько ты меня не беспокоишь. Я просто хотела узнать, когда можно мне забрать Гамлета, если он тебе больше не нужен». «Конечно, можно. Мне не к спеху. Я могу ждать хоть 2 недели. Он мне сейчас не нужен. И еще у меня есть 1 или 2 вопроса. Если хочешь, я могу прислать их в письме. А книгу ты мне можешь тоже прислать по почте. Я не хочу мешать тебе работать». «Через 2 недели. Или месяц. Кажется, я уеду за город. У нас в школе все еще корь». «А может, ты заглянешь на той неделе?» — сказал я. «Хорошо. Может, в четверг, часов около 10?» «Прекрасно. Ну, большое спасибо, не буду тебя задерживать. Я знаю, ты так занят. До свидания, Брэдли, спасибо». «Подожди минутку», — сказал я. Наступило молчание. «Джулиан», — сказал я, — «ты свободна сегодня вечером?» Ресторан на башне Почтамта вращается очень медленно. Медленно, как стрелка циферблата. Величавая львиная поступь всеотупляющего времени.